во время которых для потехи короля и гостей выступали шуты и скоморохи. Вместо королевы Збышка увидел старого рыцаря из Луголяса, который позвал его к княгине. «За завтраком ты будешь прислуживать мне и Данусе, как мой придворный», — сказала княгиня. «Вдруг королю понравится твое острое словцо или какая-нибудь шутка, и ты привлечешь его сердце. А если тебя узнает крестоносец, то, может, не станет жаловаться, увидев, что ты прислуживаешь мне за королевским столом». Збышка поцеловал княгине руку, а затем повернулся к Данусе. Тут он, хоть и более привык к войнам и сражениям, нежели к придворным обычаям, вспомнил, видно, как надлежит себя вести рыцарю, когда утром он встречает свою госпожу. Отступив на шаг, он изобразил на своем лице изумление и, крестясь, воскликнул: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» Подняв на него голубые глазки, Дануся спросила: «Что это ты, Збышка, крестишься? Ведь обедня уже кончилась?» «О, прекрасная панна, как же ты за эту ночь похорошела! Это просто чудо!» Но Миколай из Луголяса, человек старый, не любивший новых иноземных рыцарских обычаев, пожал плечами и сказал: «Что ты попусту время теряешь? Болтаешь тут о красоте. Коротышка, от земли не видно». Збышка в негодовании возрился на старика. «Берегитесь называть ее коротышкой», — сказал он бледнее от гнева. «И знайте, что, будь вы помоложе, я тотчас приказал бы утоптать землю за замком и сразился бы с вами насмерть». «Молчи, сынок, я сегодня справился бы с тобой». «Молчи», — повторила княгиня. «Нет, чтоб подумать о собственной голове. Он еще в драку рвется. Лучше бы мне поискать Данусе рыцаря порассудительней. Вот что я тебе скажу. Хочешь смутьянить, ступай на все четыре стороны. Нам такие не нужны». Збышку стало стыдно, и он начал просить у княгини прощения. Но при этом подумал, что если только у пана Миколая из Луголяса есть взрослый сын, то когда-нибудь он уж вызовет его на поединок. Вешивали, комнували и отомстит за коротышку. А пока Збышка решил держаться в королевских покоях, тише воды, ниже травы, никого на поединок не вызывать, разве только если этого потребует рыцарская честь. Звуки труб возвестили, что завтрак подан, и княгиня Анна, взяв за руку Данусю, направилась в королевские покои, перед которыми в ожидании ее стояли вельможи и рыцари. Княгиня Александра вошла уже первая, как родная сестра короля. Она занимала за столом место выше. Вскоре покои наполнились иноземными гостями и приглашенными к завтраку вельможами и рыцарями. Король сидел на верхнем конце. Рядом с ним епископ Краковский и Войцех Ясджемец, который, как папский посол, занимал место по правую руку от короля, хотя саном был ниже епископа. Две княгини заняли следующие места. За Анной Данутой удобно расположился в широком кресле бывший гнезденский архиепископ Ян, князь из рода Селезских Пястов, сын Болька III, князя Апольского. Збышка слыхал о нем при дворе Витовта, и сейчас, стоя позади княгини и Дануси, тотчас признал князя по густой кудлатой гриве, которая напоминала церковное крапиво. При дворах польских князей его так и называли крапилом, и даже крестоносцы прозвали его Грапидло. Это был человек, известный своим веселым и легким нравом. Получив против воли короля гнезденскую архиепископию, он хотел занять ее с оружием в руках. Лишенный за это сана и изгнанный, связался с крестоносцами, которые дали ему на Поморье бедную каменскую епископию. Только тогда, поняв, что с могущественным королем лучше жить в мире, он вымолил у него прощение, вернулся на родину и стал ждать, пока освободится какая-нибудь епархия.